чуточку лишне опущен вниз. Она тут же исчезла. И Нечаев даже не приблизился к ней, так дальше и пошел по платформе. Но лакричник остановился, как пришпиленный, зажмурив глаза и напряженно припоминая, где он однажды видел уже это лицо. И еще, словно прощупывая тьму тонким лучиком света, почему ей улыбнулся Нечаев. И он вспомнил. Недели две тому назад эта женщина с опущенным подбородком и взглядом из-под лобья ему попалась поблизости от больницы, когда он, окоченевший от долгого сиденья, в своем наблюдательном пункте бежал домой погреться. Глава 27. С тех пор, как приехала Анюта, работа у Лебедева стала намного больше. Но зато и работалось ему легче. Ночной бессонный разговор у печатного станка Лебедева нисколько не утомлял, наоборот, освежал, прибавлял новые силы. Вернувшись к себе на рассвете, он даже не ложился спать, а сразу брался снова за перо. Именно в эти часы острее всего у него работала мысль, и на бумагу ложились самые сильные набатные строчки. В конце апреля приехал в Красноярск Стась Динамит. Он привез из Союзного комитета большую связку нелегальной литературы, книг, брошюр. Лебедев стал внимательно просматривать, добрая половина меньшевистского толка. «А зачем это нам?» — спросил он Стася. Стась, постукивая каблуками рыжих промокших насквозь ботинок, по городу везде стояли лужи, грелся у печки. Он оглянулся, пожал плечами. «В Томске читают». Лебедев отобрал с десяток брошюр, все остальное хладнокровно бросил в печь. «Грейся, Стась. Ты вез эту дрянь, промок, продрог, рисковал попасть в полицию. Ты заслужил, чтобы хорошенько погреться». Стась стоял в изумлении, вытаращив глаза. «Ну, а что еще нового, Стась? Что слышно о съезде, когда будем подбирать делегата?» «Он уехал давно уже». «Кто? Делегат?» «Да. А что? Ты этому удивляешься?» «Нет, я совсем не удивляюсь. Собственно, я этого и ждал. А интересует меня только одно — кто поехал?» «Ну кто? Конечно, сам Гутовский». Лебедев взял кочережку, со злостью разворошил в печи горящие брошюрки. «Если бы они все сгорели, прежде чем попали в Томск, — сказал он, — Гутовский не поехал бы. Ему не дали бы поехать. Стась, ты знаешь подробности, как случилось все это?» «Что я знаю?» «Послать его делегатам Союзный комитет решил единодушно. А по районные комитеты, — перебил Лебедев, — их мнение?» «Я не знаю. Но говорили, что нет времени и возможности с ними советоваться. Тем более, что Гутовский обещал на съезде проводить точку зрения, которую высказывали по районные комитеты. Он уже много раз бывал за границей, и поехать именно ему было надежнее всего. Не понимаю, чем ты так взволнован?» Лебедев, сердито сжав губы, пожал плечами. Домой он вернулся поздно. И весь остаток ночи просидел над новой листовкой. Лебедев с великой яростью и страстью раскрыл бы в ней все те опасности, которые несли для дела революции меньшевики, но не к разногласиям в партии нужно было сейчас приковывать внимание рабочих. Борьба с самодержавием — вот что самое главное. И потому, если он сумеет написать свою листовку очень сильно, напишет с позиции большевиков, сама по себе тогда бледной и неубедительной станет вся та агитация, что ведут меньшевики. Лебедев десятки раз перечеркивал и переделывал написанное, но к утру все же закончил работу. У него редко болела голова, а тут разболелась и сильно. Мотя собирала мужу завтрак с собой в мастерские. проворными руками укладывала в кошелку лепешки, которую успела напечь еще,